Заявки были размещены в трех рекрутинговых агентствах — Альфа, Иско и Корн Ферри Интернешнл. В трех самых лучших. Поэтому дело не только в деньгах. Когда мы работаем по системе «No Cure, No Pay», то берем предварительный платеж на покрытие издержек, а потом следующую выплату, если предложенный нами кандидат соответствует требованиям, о которых мы условились с заказчиком. А основную, реальную сумму, только когда заказчик принимает на работу того, кого мы порекомендовали. Жирно, конечно, но речь-то реально, реально идет о простой вещи — выиграть, быть царем горы, встать на платформу. Я прислонился к Дианиному плечу. «Послушай, дорогая, это важно. Нет идей, как мне вообще с ним связаться». Она улыбнулась. «Ты такой милый, когда тебе не терпится». «Ну, ты знаешь, где...» «Естественно». «Где, где?» «Он стоит». Она показала рукой. Напротив одной из весьма экспрессивных картин Нерума, истекающий кровью мужчина в садомазохистском кожаном шлеме, маячил некто худощавый, прямой и в костюме. В лысом загорелом черепе отражался свет прожекторов. Взбухшие узловатые жилы на виске. Костюм явно сшит на заказ. На Севил Роу, как я понял. Рубашка без галстука. «Позвать его, любимый?» Я кивнул и посмотрел ей вслед. Приготовился. Заметил его благосклонный кивок, когда Диана обратилась к нему и указала в мою сторону. Они подошли ко мне. Я улыбнулся, но не слишком широко. Протянул руку чуть раньше, чем он приблизился, но не слишком рано. Повернулся к нему всем корпусом, глаза в глаза. 78%. «Роджер Браун. Очень приятно». Свое имя я произнес на английский манер. «Класс, граф. Мне также очень приятно, с моей стороны». Если не считать этой по-иностранному витиеватой вежливой конструкции, его норвежский был почти безупречен. Рука сухая, горячая, рукопожатие твердое, но в меру. Длительность — положенные 3 секунды. Взгляд спокойный, любопытный, бодрый, непринужденная дружелюбная улыбка. Единственное, что меня смутило, он оказался не таким высоким, как я рассчитывал. От силы 1,80 м. Некоторое разочарование. С учетом лидерства голландцев в антропометрическом отношении, средний рост мужчины — 183,4 сантиметра. Прозвучал гитарный аккорд. Точнее, соль 11 сус 4, соль-мажор с задержанием, с которого начинается «Hard Day's Night» у Beatles из одноименного альбома 1964 года. Я знал это, потому что сам закачал его в качестве рингтона Диане на ее мобильник от Прада. Она поднесла тонкую, элегантную вещицу к уху и, кивнув с извиняющимся видом, отвернулась. «Я слышал, господин граф перебрался к нам сюда совсем недавно». Я сам слышал, как это прозвучало. Реплика из этакой старомодной радиопьесы. Но назначение вступительной фразы — подстроиться под собеседника и продемонстрировать собственный низкий статус. А уж преображение себя ждать не заставит. «Я получил наследство от бабушки квартиру на Оскарсгате. Она 2 года пустовала и нуждается в ремонте». «Вот как?» Я, улыбаясь, поднял обе брови, выражение интереса, но без назойливости. Только чтобы дать ему возможность, следуя социальным кодам, ответить чуть более развернуто. «Да», — сказал граф, — «приятно сделать перерыв после многих лет напряженной работы». Теперь ничто не мешало перейти прямо к делу. «В Хоте, насколько я понимаю?» Он глянул на меня в легком изумлении. «Вы знаете эту фирму?» «У рекрутинговой фирмы, в которой я работаю, среди заказчиков есть их конкурент, Pathfinder. Знаете их?» «Более-менее. Работает на Хортон, если не путаю. Маленький да удаленький, не так ли?» «Даже подросли немножко за те месяцы, пока вас не было в этой отрасли». «В GPS с этим быстро», — сказал граф, вертя в руке бокал с шампанским. «Все нацелены на экспансию. Наш девиз — вырасти или умри». «Это я заметил. Видимо, поэтому Хотте и продали». Улыбка графа выразилась только в тонкой сеточке морщин на выдубленной коричневой коже вокруг светло-голубых глаз. Самый быстрый способ вырасти — это, как известно, продаться крупной фирме. Эксперты считают, что тем, кто не вошел в один из пяти крупнейших GPS-холдингов, жить осталось года два. Но вы с этим, как я понял, не согласны. Я считаю, что для выживания главное — инновации и гибкость. И пока есть достаточное финансирование, маленькая, но маневренная единица — это лучше, чем большая. Признаюсь, что если бы даже я сам разбогател от продажи Хотте, то все равно выступил бы против ее продажи и уволился бы сразу после нее. И снова эта мгновенная улыбка смягчила его жесткое, но холеное лицо. Хотя, наверное, это просто у меня такая партизанская натура. Тебе не кажется? Тебе. Хороший знак. «Я знаю только, что Pathfinder ищет управляющего директора», — сказал я и сделал знак Нику, чтобы принес нам еще шампанского. «Такого, который смог бы противостоять иностранным попыткам их купить». «Даже так?» «А у меня такое впечатление, что ты мог бы оказаться для них очень привлекательным кандидатом. Правда, интересно?» Граф рассмеялся. Это был приятный смех. «Очень жаль, Роджер, но мне надо квартирой заниматься». По имени назвал. «Но я не о самой работе, класс, а о том, что просто интересно об этом поговорить». «Ты не видел эту квартиру, Роджер. Она старая и огромная. И вчера я обнаружил новую комнату за кухней». Я взглянул на него. «Это не только заслуга Сэвилл Роу, что костюм так хорошо на нем сидит. Это еще и отличная физическая форма. Внутренняя форма, я бы сказал. Не бугрящиеся накачанные мышцы, а сухая, жилистая сила, едва выказывающая себя в сосудах на шее и затылке, в осанке, в медленном дыхании, в голубом кислородном голоде артерий на тыльной стороне кистей.